и занялся седьмой день. Кирена Волантион стояла на вершине предгорья Галахе под светлеющим небом. Ее традиционное платье было прикрыто длинной курткой, наглухо застегнутой для защиты от усиливающегося осеннего ветра. Ее грива волос свободно развивалась, а она смотрела на тихий, абсолютно безмолвный город на востоке. В последние часы вверх взвились огненные полосы. Корабли 13-го легиона возвращались на небеса, его воины завершили свое дело. С ужасающей неизбежностью солнце достигло горизонта. Бледно-золотое, холодное, несмотря на всю свою яркость, разлилось по минаретам и куполам монархии. Рассвет озарил золотом шпили на вершинах 10 000 башен города, несравненного в своем великолепии. «Святая кровь», — прошептала девушка, не в силах совладать с голосом. Она ощущала, как по ее щекам бегут влажные, теплые слезы. Подумать только, что люди смогли создать подобное чудо. Святая кровь Бога Императора. Небо продолжало светлеть, слишком быстро и слишком ярко. Только что был рассвет, а оно уже становилось ярким, как в полдень. Кирена подняла голову и увидела сквозь слезы, как облака озаряются вторым восходом. Она увидела падающий с небес огонь. Лучи света невозможной яркости, вонзающиеся в совершенный город из-за облаков. Но она смотрела недолго. Через несколько мгновений несравненная ни с чем яркость солнечных копий лишила ее зрения, оставив ее во тьме слушать, как умирает город. Мир содрогнулся под ногами Кирены, швырнув ее на земь. Хуже всего, что ее отказавшие глаза нестерпимо зудели, и последнее, что она ясно увидела, была разрушенная монархия, чьи башни падали в огне. Ослепленная и обманутая судьбой, Кирена Волантион рыдала в небеса и молила о расплате, пока горел ее родной город.